Старый рудовоз сошел со стапелей 2 века назад. С тех пор он прошел 2 процедуры переоборудования и модернизации. И прежде чем выставить его на аукцион по причине окончательного устаревания, корпорация-владелец напоследок нещадно погоняла старичка, выдавливая из него последние капли прибыли. Рудовоз был куплен по цене металлолома одним предприимчивым дельцом. В корабль вложили немного средств и снова продали астероидному шахтеру-участнику, имеющему команду и лицензию на работу. Впервые рудовоз получил имя — «Улыбка Фортуны», и под этим именем корабль служил больше 15 лет. В конце концов, шахтер сумел немного подзаработать, прикупил себе кусок земли на одной из недавно колонизированных планет и продал «Улыбку Фортуны». Следующий владелец был типом приземленным и поэтому сразу переименовал судно. Теперь старичок-рудовоз значился в реестрах как «Челнок-17». Перед этим он прошел модернизацию корпуса и разом раздобрел, когда ему добавили пассажирских отсеков. Строгие очертания корабля исказились. Он стал похож на одышливого толстяка, но продолжал работать и трудился еще 20 лет, прежде чем не был продан последнему владельцу, частному грузоперевозчику Николасу Лурье. Тот, оценив внешний вид корабля, назвал его «жирным клоуном». Надо отдать должное, корабль снова был модернизирован. Новые двигатели, мощный гравиген, неплохой реактор, новая система жизнеобеспечения. Одним словом, только официально, если судить по бумагам, в корабль было вложено несуразно много денег. Причем сразу. И модернизацию клоун проходил в верфях 6-го сектора Астероид-Сити, отличающихся неплохим качеством работ.